Результаты поездки местным очень понравились. Это было видно хотя бы потому, что Большиносый премировал меня двумя спаранами сверхоговоренной суммы, чему я был только рад. Тем более, что мои услуги механика не понадобились, а деньги заплатили. Глава 4. Регион Улья, куда занесло меня провидение, оказался страшно скучным, даже сонным. Особенно сильно это проявлялось при сравнении того ужаса после встречи со скверненными и дальнейшей жизнью в поселке. Я привык совсем к иному ритму существования, другому потоку информации и оттого не находил себе места. Усугубляло ситуацию то, что я все никак не мог пробудить в себе дар. Уж чего я только не делал, но так и не смог стать суперловкачем. Понятно, что я и прожил здесь еще слишком мало, и без гороха быстрый рост способности почти невозможен, но, блин, хотелось, верилось, что смогу и так развить его, если стану стараться. И я старался, честное слово. Иногда руки опускались, и в душе поселялась тоска с безнадегой. Это случалось в основном тогда, когда становился свидетелем использования дара местными ковбоями. Опять был у знахаря, интересовался способами развить дар без гороха, чтобы без нескольких лет жизни в улье. Но он только посмеялся и сказал, что в следующий раз за консультацию мне придется заплатить несколько спаранов и лучше мне больше не приходить к нему с такими глупостями. Скуку разрушило сообщение о перезагрузке большого кластера в нескольких конных переходах от поселка. «Поедешь?» – поинтересовался у меня Солт Рыжий. «Будет большая охота и большая заготовка мяса. Поохотиться я был не прочь, а вот все последующее за охотой меня не устраивало. Большая охота и большая заготовка мяса связаны с непомерно большим количеством шкур, потрохов, вони, насекомых и прочих прелестей скотобойни. И в копилку этих тавтологий стоит добавить мое большое нежелание со всем этим возиться. Вот только торчать в поселении, рубить дрова, таскать залу с подворья и навоз из конюшен с прочим мусором я хотел еще меньше. Поеду. Мне нужно 5 минут на то, чтобы собраться. У тебя точно полчаса есть». Успокоил меня ковбой. Еще половина охотников про перезагрузку не знает. И бери лучше лошадей. В фургонах потом мясо повезут. Угу, понял. За время жизни в поселке я набил руку во многом. Например, за полчаса оседлать 2 мустангов и собраться самому не составило никакого труда. Кстати, лично я для себя кое-что вывел из окружающего мира. Мустанги, да и вообще все им подобные животные, бизоны, олени, коровы, это благо и зло улья. Оскверненные просто обожают их мясо. Если всадник наткнется на тварь, от которой невозможно ускакать, то он бросает скакуна и уходит на своих двоих. В 9 случаях из 10 оскверненный погонится за лошадью, забыв про человека. И даже если он прикончит ту и решит вернуться назад, мол, 2 ростбифа лучше 1, то всадник успеет приготовиться к встрече. Не факт, что эта отсрочка ему поможет, но иногда и соломинка спасает утопающего. Также благодаря стадам коров и бизонов на равнинах и огромному количеству оленей в лесах и горах оскверненные слабо докучают людям. По крайней мере, могло быть намного, намного хуже. Это благо. Что же до злой стороны, то она вот какая. Мясо травоядных действует на рост и развитие оскверненных, как суперанаболик. Пустыш до Рубера развивается за несколько месяцев, а там недалеко и до Литы. Даже с первым тяжело справиться, а со вторым, эх, тут проще накрыться простынкой и ползти на кладбище. Молодец, что вьючную взял, похвалил меня Рыжий. А то тут некоторые собрались на прогулку, и указал на нескольких ковбоев, которые стояли в кружке недалеко от нас, о чем-то болтали, жевали табак и часто сплевывали себе под ноги. Надеюсь, от разделки не откажешься, откровенно сморщился, показывая всем видом, что думаю о таком предложении. За каждую тушу спаран плачу. За теленка, уточнил я, за него. Коровы с быками никому не нужны. Вот еще, о них свои последние зубы ломать, усмехнулся он и продемонстрировал в улыбке ровный и полный ряд белоснежных зубов. Договорились, согласно кивнул я. Может, продешевил, но с другой стороны я еще полчаса назад собирался все делать бесплатно. Набралось больше 30 человек. 8 из них ехали в 3 фургонах, запряженных парой мулов каждый. Прочие охотники предпочли передвигаться в седле, как и в прошлый раз, когда я попал в крупный отряд, от изобилия и разносортицы оружия в глазах буквально рябило. Я увидел у нескольких человек кое-что из редчайших образчиков военной мысли. Это был пистолет «Вулканик», две 12-зарядных револьверных винтовки и одна цепная винтовка аж с 20 гнездами для патронов. И если пистолет выглядел достаточно грациозно, то вот винтовки смотрелись откровенно коряво, слишком неуклюжими и тяжелыми. Основная масса охотников имела револьверы и винтовки под унитарный патрон внушительного калибра. Правда, внушительного для меня, для местных же диаметр пули в 10-12 мм был обычным. Из того, что я успел узнать, становилось ясно, что порой размер и вес пули не играл большой роли. Все дело в обладателях редкого дара, с помощью которого они в буквальном смысле меняли физические законы. Эти мастера могли превратить пистонную дульнозарядную винтовку в аналог какой-нибудь баррет или выхлоп из моего мира. Правда, такая работа стоила очень дорого. Куда дешевле обходилась модернизация патронов или пуль. Увы, но даже они были мне не по карману. А вот у большинства охотников в патронташе имелась пара-тройка подобных вундервафлей. 3 часа пути мне запомнились только пылью, жарой и вонью лошадиного пота. Оскверненным знай, поглядывай по сторонам и вдаль. Увидел облако пыли, вот твоя добыча, подумалось мне при виде этого демаскирующего признака. Интересно, я прав или накручиваю себя зря? К счастью, нападения не случилось. То ли перезагрузок с людьми давно не было, то ли охотники вычистили даже пустыши на сутки пути вокруг поселка. Ну, а все прочие оскверненные, кто выше пустышей, на такой крупный отряд не нападают. Даже тот топтун со свитой из лотерейщиков из поезда не рискнул бы, останься в живых. Сильные могли, но таких здесь нет, иначе охотники не сунулись бы в эти места. Вскоре я увидел стадо бизонов. Фью-ють, присвистнул я, ничего себе их здесь. На равнине до самого горизонта паслись 1000 горбатых быков и коров с телятами. Нечто похожее я видел по телевизору про Африку, где иногда показывали стада антилоп гну. Кстати, эти животные даже в чем-то между собой схожи, совсем чуть-чуть. Охотники разделились на 2 группы, чтобы взять стадо в клещи. По сигналу нужно будет дать шпор лошади, приблизиться к стаду метров на 100 или меньше и начать отстрел самых лакомых целей. Интересовали нас телята и молодые коровы, те, у кого мясо мягкое, не жилистое. Тру-у-у! Прозвучал вдалеке рожок. Эта 2-я группа подала знак, что готова к действию. Тру-у-у! Ответил им наш трубач. Он еще не успел опустить рожок, как половина охотников ударили каблуками по бокам лошадей. Я был в их числе. Слева от меня несся Солт, левой рукой сжимая поводья, а в правой держа винчестер. Минута скачки, и вот уже до стада бизонов рукой подать. Грохнул первый выстрел. За ним треснул 2-й, 3-й. Заставив лошадь остановиться, я вскинул к плечу винтовку, поймал на мушку теленка и надавил на спуск. Передернул рычаг, отправив горячую латунную гильзу в полет, и спустя пару секунд выстрелил еще раз. Бизоны только сейчас заволновались. До этого животные не обращали внимания на всадников. Только что и выдвинулись в нашу сторону несколько быков, встав между нами и основным стадом. Лишь 2 убитых сородичей и в 2 раза большее число бившихся в агонии на земле и подранков, оставшихся на ногах и ревущих от боли, всколыхнули стадо. Я не заметил, как отстрелял патроны в магазине винчестера. Показалось, что сделал от силы 4 выстрела, и вдруг боек щелкнул в холостую. Первым порывом было желание перезарядиться и продолжить расстрел бизонов. Так вошел во вкус охоты. Но потом подумал, а нахрена? Еще увидел, что и Солт не торопится дальше стрелять, что тоже стало звоночком остановиться. Пришлось ждать не меньше 10 минут, пока стадо удерет далеко-далеко, оставив после себя 10 убитых и раненых животных. Сначала пришлось добить подранков, среди которых оказались не только подстреленные, но и задавленные. И только после этого большая часть охотников сняла куртки, закатала рукава рубашек и взялась за ножи. 6 остались в седлах, принявшись зорко осматриваться по сторонам. Как свежевать и какие куски брать, мне показал Солт на первом теленке. Практически большая часть туши оставалась на поживу койотам и грифам. Все тот же рыжий показал мне, как заворачивать в кусок шкуры добычу, чтобы не испачкать кровью переметные сумки. Я уже заканчивал паковать мясо со 2-го теленка, когда один из наблюдателей принялся часто трубить в рожок. Тру-у, тру-у, тру-у. Машинально я посмотрел в его сторону, затем глянул на Солта и почувствовал холодок в груди. Рыжий ковбой уже заскочил в седло, бросив добычу на земле. Аксосы и быстроиги, донеслись до меня его крики, разрываемые поднявшимся сильным ветром. Ничего не поняв, но сильно мотивированный его прытью, я последовал его примеру. К тому моменту, когда я оказался в седле, Рыжий уже несся галопом в нескольких сотнях метрах от меня, но, родная, уноси наши задн, мою нервно-шуточную речь прервали несколько выстрелов. Обернувшись на них, я увидел, как вдалеке нечто огромное, размером с вожака бизоньего стада настигает одного из ковбоев и легко сносит лошадь вместе с седоком на землю ударом страшной лапы. Эта картинка стояла перед моими глазами очень долго, и избавился я от нее лишь после того, как ударился о землю после падения моего скакуна. Оказалось, что я надолго выпал из реальности. Подсознание взяло управление телом, пока разум пребывал в ступоре. В этом состоянии я успел не только далеко унестись от места охоты, но и загнать насмерть свою лошадь. Сняв с павшей коняги оружие и мешок с припасами, я определился с местоположением и отправился пешком в Риол-Сити. Если я не ошибся, то занесло меня совсем не туда. Город находился в другой стороне. Всю дорогу постоянно оглядывался по сторонам, а когда на землю опустилась темнота, то часто останавливался и вслушивался в окружающий мир. К городу я подошел глубокой ночью. «Эй, не пальните там!» — закричал я, когда до периметра осталось метров 400. «Эгегей, я свой!» — так орал почти до самого поста у ворот. «Заканчивай глотку драть!» — крикнули мне в ответ. «Не выстрелим уже!» Когда я подошел к ним и оказался в круге света от масляного фонаря, то меня опознали. «Горыныч, ты один, пешком, где остальные?» Услышав эти слова и увидев тяжелые взгляды, я ощутил, как под сердцем возник лед. «Никто не вернулся?» — спросил я, сбросив вещи на землю. «Никто», — ответил один из караульных. «Кажется, его зовут Трезвым Джо. Так что случилось у вас на охоте?» «Я не знаю, Джо. На нас напала какая-то огромная тварь. Все бросились бежать. Я тоже побежал, точнее ускакал. Лошадь спала и пришлось идти пешком. Оказалось, что меня занесло на запад и пришлось делать крюк, чтобы вернуться». Караульные переглянулись. «Ты ее видел, тварь?» «Да», — кивнул я и нервно передернулся. «Издалека, правда. Слушайте, а вы не шутите, что никто не вернулся?» Я в глубине души надеялся, что меня разводит. Хотят таким нехитрым и жестоким способом наказать за мою панику, из-за которой бросил отряд. «Кто таким шутит?» — буркнул напарник Джо. «Тебе нужно к главе. Расскажешь ему все, что видел. Сам дойдешь?» «Дойду. Парни, дайте горло смочить. Я без живчика и воды остался, а по дороге ни одного ручейка не встретилось. Держи». Трезвый Джо снял с пояса флягу и протянул мне. «Здесь живчик. Водой со мной поделился его напарник. Напившись, я поблагодарил их и направился домой к главе города, каким был. Грязным, уставшим и с вещами. Там меня сначала обматерили и пригрозили сдать шерифу в холодную на пару деньков, спросонья перепутав с пьяным. Не убивайся, что в беспамятстве ускакал, такое со многими новичками случается, кто сталкивается в первый раз с элитником и остается в живых». Вроде как меня успокоил и прояснил странности поведения глава города, выслушав мой рассказ. «Я один уцелел, вернулся один пока что», — хмуро поправил меня он. «Бог даст, и еще кто-то выжил». К сожалению, его надежды не оправдались. Вот так в один момент городок лишился трех десятков жителей. И всех из числа тех, кто кормит Риол-Сити, ведет разведку, защищает и так далее. Потеря такого количества бойцов серьезно сказалась на всех. Улей показал, что не нужно расслабляться, даже если все вокруг кажется сонным царством. Глава 5. Где-то спустя 3 недели после неудачной охоты в город приехал караван торговцев из-за речки. 2 дюжины огромных фургонов, запряженных быками. И последние не выглядели ленивыми животными, как те, которых используют в городе. Быки у караванщиков отличались не только более крупными размерами, но также живостью, прытью и аппетитом. По привычке я обратил внимание на оружие и снаряжение гостей. Те отдавали предпочтение винтовкам и револьверам с унитарными патронами. Никаких дульнозарядок, никаких пистонов и капсюлей. Ко всему прочему, однозарядных винтовок и ружей было очень мало. И все они, вернее те, которые я приметил, были штуцерами или винтовками со скобой Генри слоновьего калибра. Если зарядить в подобный ствол пулю из бронзы, а не свинцовую, то она сотни метров пробьет стену в обычный кирпич толщиной. Но не только оружием выделялись гости Риол-Сити. Эти мужчины и немногочисленные женщины на фоне моих земляков выглядели как манулы рядом с кастрированными домашними котиками. Вот этих элитник вряд ли захватил бы со спущенными портками и не сожрал как кот миску сметаны. Далее мои мысли скатились на то, на каком уровне у гостей находятся их дары улья. Небось, тут сплошь ветераны улья, к которые могут поймать пальцем каплю дождя и отстрелить комару хоботок со 100 метров, мысленно позавидовал я им. Да, это моя в своем роде подсознательная ахиллесова пята, желание поскорее развить собственные сверхспособности. Пунктик, с которым я никак не могу справиться. На второй день после прибытия каравана, ко мне в комнату постучался помощник шерифа по имени Слепой Пью. Оказывается, и на Диком Западе есть те, кто знаком с классикой авантюрной и приключенческой литературы. «Горыныч, там охотники с тобой хотят поговорить», — сообщил он. «Наши», — тот хмыкнул. «Да на кой ты нашим сдался сейчас, чужие? Они в салуне у котла отдыхают. Пообещали подкинуть спаранов просто за беседу с тобой. Отказываться от халявных денег я не стал, и после ухода Слепого Пью быстро оделся и направился в салун. Котел, хай», — поздоровался я с владельцем заведения. Слепой Пью передал, что меня тут кто-то хотел видеть. «Так и есть», — кивнул тот и указал пальцем на один из столиков, где сидели трое белых. «Вон та троица из наших гостей. А что конкретно хотят? Не в курсе? Да про твою жизнь дома до попадания в этот ад. Откуда-то узнали про тебя и решили лично поговорить. Готов поставить свой салун против разбитой бутылки виски, что им интересно узнать про то, как сильно изменился мир за ту пару сотен лет, которые прошли между их рождением и твоим». «А, ясно. Вот, держи», — он нагнулся и достал с пола большую бутылку с виски. «Это тебе подарок от меня, а им, хех, от тебя, и стакан для себя не забудь, а то на сухое горло какой рассказ». Подойдя к незнакомцам, я представился, одновременно поставив бутылку на середину стола. «Садись», — махнул ладонью один из них. «За виски благодарю, хотя, по правде, то еще пойло. В других кластерах встречается настоящая амброзия. Вот и валил бы в свои кластеры, храмовник», — буркнул его товарищ и схватил бутылку неуловимым движением. Потом с хрустом сломал горлышко одними пальцами и быстро налил по половине стакана каждому. «Парень, я глаз, этот недоделанный аристократишка отзывается на храмовника, а вот эта красавица зовет себя Морой». Одной из трех гостей была высокая, но тощая дамочка со слишком вытянутым лицом, такие еще лошадиными называют. Одета была по-мужски, со спины я ее точно не принял бы за представительницу слабого пола. «Держи, Горыныч, заранее плачу за твой рассказ, а то потом, когда напьешься с нами, не вспомнишь про оплату», — произнесла она и кинула мне увесистый мешочек со спаранами. Навскидку в нем было не меньше сотни штук. Неплохо так мне привалило. «Теперь главное сберечь их. А теперь расскажи что-нибудь интересное про нашу достославную, дьявол ее побери, страну». Я уже знал, что интересно услышать местным жителям, поэтому и начал с наиболее животрепещущих историй. Благодаря полученному ранее опыту умело мешал те, которые людям точно понравятся, с теми, что у всех вызывали негатив. В первую очередь это касалось негра-президента. Это ярило слушателей даже больше, чем новость, что в их стране спустя полтора века разрешены однополые браки. Мало того, их узаконивают в том числе и в церкви. Понравилась эпоха сухого закона. Особенно восторгался глаз. И то и дело меня теребил, расспрашивая про налетчиков, про стычки бутлегеров с полицией. Всех троих живо заинтересовала эволюция огнестрельного оружия. Когда я сообщил, что на земле создали винтовки с бесшумным выстрелом, точными настолько, что с километра могут уверенно поражать человека в голову, а пуля настолько прочна и летит так быстро, что пробивает пару сантиметров стали, они чуть ли не облизываться стали, представляя, что бы могли наделать с подобными винтовками. «Танк», — усмехнулась Мора, когда я дошел до бронетехники. «Паровоз из стали с дальнобойной пушкой. Полагаешь, что если бы сюда такой попал, и все, смерть элитникам? А разве нет?» — осторожно заметил я. «Конечно нет. Матерые элитники порежут твой танк на ленточке, какая бы толстая броня на нем ни была. Я видела, как одна подобная совсем молодая тварь, играючи рассекла паровозный котел. А когда тот взорвался, только пару минут трясла головой и шипела из-за того, что ее шкуру слегка обварила. Я только пожал плечами. Спорить с женщиной не стал. Да, она знает, на что способна вершина местной пищевой цепочки среди оскверненных, но в свою очередь и я в курсе, что из себя представляет самое грозное оружие моего времени. К этому моменту я уже едва шевелил языком из-за выпитого. Новые знакомые хлестали виски как крепкий чай. Я же уже после 150 грамм почувствовал, что понемногу улетаю. К счастью, Мора, храмовник и глаз не ставили себе целью напоить меня до беспамятства. «Все-таки решился», — сказал глаз и с прищуром взглянул на меня. «Зря, Парень, оставался бы ты тут еще хотя бы на полгодика, потом жалеть станешь. Я и так жалеть буду, если останусь здесь и буду ждать новый караван вроде вашего, ответил я ему. Суть нашей беседы заключалась в том, что я решил покинуть местную песочницу и пересечь реку с караваном. Причина стандартная. Мне хотелось как можно скорее научиться пользоваться своими сверхспособностями. Здесь мне это светит очень не скоро. А в Колорадо и дальше, где полно людей, вечно грузятся жирные кластеры, куча оскверненных и так далее. Спараны можно заработать не только на охоте, но и обычной работой. Примерно такой, когда я катался к паровозу за металлом. Судя по полученной награде за свои истории, там спаранов крутится куда больше, чем в Риол-Сити. Как знаешь, пожал тот плечами. Через реку переправлялись с помощью огромного парома. Мощная платформа размерами примерно 30 на 70 метров из двух слоев бревен. Двух, как минимум. Каждое бревно было толщиной не меньше 30 сантиметров. В центре находились стойла для животных, для лошадей и быков, и не только. Как я понял, на пароме перевозили не только тягловый скот, но и обычный в виде коз, овец и так далее. Кроме нашего немалого каравана на берегу набралось еще с полсотни человек. Двое из трех имел при себе минимум по лошади, а кто-то и по две. Все, хватит. Куда прешь, дьявол тебя подери. Заорал паромщик на одного из ковбоев, лезущего на платформу с парой мустангов. Все, мест нет, жди следующего рейса. Нервные они что-то, заметил хмурый глаз, от которого я не отходил. Не к добру. Это ты правильно решил обзавестись мехами с воздухом. Его слова относились к двум бурдюкам для воды, которые я решил надуть воздухом. К воде я с детства относился с огромной настороженностью. Плавать так и не научился, несколько раз тонул в попытках стать пловцом. Один раз в подростковом возрасте, но тогда меня мигом вытащила из воды мать. Во второй раз чуть не утоп в армии, когда на полевых учениях сорвался в самоволку на лесное озеро во Владимирской области. Тогда я минут пять изображал поплавок, то набирал воздуха в легкие, перед тем как утонуть и опуститься на дно. Там отталкивался от дна ногами, чтобы всплыть на поверхности и сделать вдох. В третий раз чуть не утонул на Оке в Тульской области, когда отдыхал с друзьями на пляже в Макаровке. После на море кое-как научился держаться на воде, но на морской, в прудах и реках я так толком и не смог научиться чувствовать себя как рыба, будто что-то в глубине души мешало нормально плавать. На море я и с аквалангом погружался вплоть до 10 метров, плыл вдоль дна в 5-6 метрах от поверхности, а вот дома в пруду хоть ты что делай, но быстро забывал все навыки и превращался в новичка, за которым следовало следить в оба глаза, чтобы потом меня не искать водолазом. Зная за собой подобный грешок, я надул два меха и закрепил их на веревке за спиной к заплечному мешку. На бога надейся, а сам не плашай, как говорится. Пассажиры самыми первыми заняли места на пароме. Намного больше времени ушло на то, чтобы загнать в стойло животных и закрепить груз. Пока царила суета и приходилось переходить с одного места к другому, чтобы не мешать грузчикам и погонщикам, стал свидетелем разговора пары паромщиков. Меня они не заметили, иначе вряд ли так бы разоткровенничались. В верховьях сразу несколько морозных кластеров перекинуло, произнес бородатый молодой мужчина, решивший сделать передышку и закурить трубку. Нужно на неделю все перевозки остановить. Я согласен, поддержал его другой работник парома. Сейчас все речные оскверненные рванут в теплые воды. Сюда, то есть, будут злые, голодные. Начнется дележка территории. Вечные драки. Нам запросто достанется. Хватит каркать, одернул эту парочку третий паромщик, самый старший из них. Все будет хорошо. В первый раз, что ли? Не в первый, но караванщики с верховий сказали, что лет пять не было столько кластеров, изменившихся одновременно, негромко пробурчал бородатый молодчик. Рассказывают, что ледяная волна снесла все по берегам на протяжении пары десятков миль. Тихо, я сказал. Еще больше повысил голос старший, живо вперед, работать, и следите, чтобы все лежало и стояло на своих местах, как полагается, а еще больше следите за языками. И так среди народа пошли нехорошие слухи про тот рейс. Он еще с пару минут стоял на месте, потом смачно плюнул в воду и тоже убрался. Вот дела, подумалось мне, когда я решил покинуть свое укромное местечко за ящиками, накрытыми грузовой сетью, привязанный к мощным скобам в настиле парома. Совсем так плохо, что ли, раз даже такие ветераны нервничают. Мелькнула трусоватая мыслишка переждать опасный период на берегу, пока паромщики не успокоятся, но, подумав, решил остаться на пароме, в первую очередь из-за того, что не хотел терять связь со знакомой троицей караванщиков. Они пообещали доставить меня до крупного и приличного стаба города, где любому иммунному найдется работа с хорошей оплатой. Есть такой закон, название которого позабыл. Звучит же он как-то так: если неприятность может произойти, то она обязательно случится. В данной ситуации реализовались страхи паромщиков и мои. Первые опасались нападения речного элитника. Я — оказаться в воде. Мы прошли 2/3 расстояния до противоположного берега, когда раздался оглушительный плеск. Через несколько секунд раздались тревожные крики людей, ржание лошадей и мычание быков, а чуть позже все перекрыли ругательства. Казалось, что богохульствуют даже кони и прочая живность в загонах. Я увидел, как в нескольких сотнях метрах от парома выше по течению вода будто взбалтывалась пропеллером из дома великана. Иногда в бурунах белой от пены воды проскакивали хвосты, лапы, оскаленные пасти и огромные когти. Паромщики принялись рвать жилы в попытках заставить двигаться побыстрее свое плавательное средство. Команда подобралась сюда из тех, кто получил в награду и смог развить в достаточной мере навык по управлению водой. Сейчас они сжигали энергию, как горит бензин в ДВС, работающего в красной зоне циферблата. «Пресвятая Божья Матерь, помоги выжить!» – воскликнул кто-то рядом. И тут же ему ответил другой голос, мрачный и циничный. «Божья Мать в ад не спускается. Да эти твари не демоны какие-то, а гигантские выдры-элитники. Одна спустилась с верховья из-за льда, а вторая защищает свои угодья. И нам очень». Договорить он не успел. Дерущиеся монстры внезапно оказались рядом с нами. Вроде не маленький паром сначала получил мощный удар, после которого все упали с ног, а кого-то скинуло в реку, а затем он развалился пополам. Одна часть превратилась в щепки, оказавшись в центре драки, другую отбросила далеко в сторону. Я оказался на ней. Шансы спастись были еще высоки, но тут моя половинка парома принялась быстро переворачиваться, не знаю, в чем была причина. Может, сохранившиеся загоны с беснующимися животными на краю сыграли свою роль, и потеряв противовес в лице второй половины с такими же загонами и закрепленным грузом, остаток парома решил показать солнышку свой киль. Разрушив паром, элитники очень быстро стали удаляться дальше по течению. Люди в один момент превратились в диких зверей. Никакой помощи друг другу. Ну, или я не увидел таких моментов. Свою лепту внесла пара огромных быков. Они снесли створки стойл, порвали привязи и оказались среди нас. Какой-то мужчина в одной рубашке оказался на их пути и был насажен на длинный острый рог. Еще одного животные затоптали. Чтобы не разделить их участь, я бросился к краю парома, цепляясь за все, что попадалось. Кроме страха быть растерзанным быками, имелся и еще один – оказаться в воде под перевернувшимся плотом. Тогда мне точно капут. Дай сюда. На меня с безумным рыком набросился кто-то из пассажиров. Он попытался схватить мои надутые меха, но промахнулся и едва не скатился к загонам, которые уже почти были затоплены. Угол наклона стремился к 45 градусам. «Нахрен это туда?» – ощерился я. Одной рукой я держался за широкую щель в настиле, ногами упирался в другую, и свободной рукой ударил в бородатую рожу обидчика. Раз, другой, третий. Потом освободил левую ногу и от души пнул ей в чужое плечо. Грабитель вскрикнул и полетел вниз. Через несколько мгновений врезался в угол загона затылком. Не жалко. Спустя полминуты я уже сам оказался в реке. Немедленно заработал руками и ногами, стремясь отплыть подальше от остатков парома и дерущихся элитников. Меха с воздухом оказались отличным подспорьем. Без них я бы уже пускал пузыри где-то по направлению ко дну. С незначительными навыками по плаванию в одежде и с оружием я не имел ни единого шанса спастись. Рванул не к берегу, а на середину реки. Так я уходил от опасности столкнуться с обломками парома и выжившими пассажирами. Кому-то из них могла прийти в голову мысль, что мех с воздухом куда лучшее спасательное средство, чем кусок доски или бревна. Страх – это такое чувство, которое отрубает всю рассудительность. Меня будто провидение хранило, и тем, что подсказало идею с воздушными буйками и мыслью выбраться на середину реки. Потому как прочим людям и животным, с кем 5 минут назад я плыл на пароме, и сейчас стремительно рвущихся к берегу, не повезло. Неожиданно одного из быков кто-то утащил под воду. Потом канули одновременно 2 лошади. За ними стали пропадать люди. Тонули, будто поплавки после резкой поклевки крупной рыбы. Между нами было всего 100 метров. Я все прекрасно видел, так как крутил головой на все 360, чтобы не упустить угрозы, способной подкрасться с любой стороны. Обратил внимание, что первыми подверглись нападению те, кто двигался активнее всех, вспенивая вокруг себя воду мощными грибками. А как только это осознал, тут же замер, вцепившись в меха и мысленно молясь, чтобы уже не стало поздно. Несколько раз казалось, что под водой кто-то ко мне прикасается. К счастью, это были случайные удары, никто на зуб не пытался попробовать. Другим так не везло, мало кто успел сообразить и затихнуть, следуя моему примеру. Почти все люди и все животные от страха только прибавили активности в стремлении как можно быстрее оказаться на берегу. Увы, им не повезло. Глава 6. Река протащила меня километров 20. Выбраться на берег удалось, когда русло резко вильнуло в сторону, и на моем пути возник песчаный полуостров. Вернее, полуостровок. Вода меня сама на него вынесла. Встав на ноги, я прошел с десяток шагов и рухнул на нагретый сухой и мелкий желтый песок, местами покрытый высушенными водорослями и пустыми раковинами крупных и мелких моллюсков. За проведенное время в воде я страшно замерз и устал. Все члены моего измученного тела двигались не лучше, чем у железного дровосека, попавшего под дождик. А ох, жизнь моя жестянка, простонал я спустя несколько минут, когда чуть отогрелся и нашел в себе силы перевернуться на другой бок. Мама, роди меня обратно. Шутки шутками, а двигаться было нужно. Я сейчас на этой куче песка торчу, как огромная бородавка на носу кассирши, на которую волей-неволей сползает взгляд в магазине. Запросто могу стать добычей какого-нибудь хищника. А ведь в этом мире эту нишу занимают такие существа, которым земные гризли, волки и ягуары в подметки не годятся. Из-за гадости, витающей в воздухе, все плотоядные создания очень быстро превращались в монстров. Иммунными становились только немногие люди и коты, а еще холоднокровные, всяческие змеи, ящерицы и рыбы. Первый шаг дался тяжело, но чем дольше я двигался, тем лучше становилось. Вскоре мышцы разогрелись достаточно, чтобы я себя почувствовал живым человеком, а не замороженным зомби. Поднявшись на берег, я осмотрелся по сторонам, а затем двинулся в сторону цепи холмов на горизонте. С них получится получше осмотреться на местности и определиться с маршрутом. Из-за незапланированного плавания я оказался в полностью незнакомом месте. Мало того, река текла в направлении так называемого пекла, территории, где секторы-кластеры появляются с бешеной скоростью, из-за чего оскверненные получают источник нескончаемой пищи и очень быстро развиваются до матерых элитников. Потом они оттуда вылезают в окружающий мир, когда тварей становится слишком много и стабильных кластеров не хватает на всех. Нет, так-то до самого пекла еще не одна сотня километров, а может и вся тысяча. Но даже так пугает мысль, что я оказался ближе, чем был к месту, которое является адом в аду. Идти назад к месту переправы парома нельзя. Сейчас там все настолько пропахло кровью, что туда начнут стекаться все окружающие оскверненные. Среди них могут быть сильные твари со свитой, с которыми я в одиночку не справлюсь ни при каких вариантах. В один из сдутых мехов налил речной воды. Чуть отойдя от реки, я присмотрел укромное местечко среди камней и кустарников. Там я разделся, развесил вещи для просушки и взялся чистить оружие. Пусть сделано оно у меня из стали 21 века, отличающейся высокой стойкостью к коррозии, но это не причина, чтобы относиться безалаберно к тому, от чего зависит моя жизнь. После чистки пересортировал боеприпасы. Все патроны, которые побывали в воде, я отделил, а патронтаж, магазин мушкета и барабаны револьверов забил теми, которые были плотно завернуты в провощенную бумагу и не пострадали от влаги. К холмам я подошел уже в сумерках. Пришлось вместо разведки взяться за поиск места для ночлега. Тут мне повезло. Да еще как, на склоне под высоким и очень кривым деревом расположилась невысокая хижина. Ее стены были сложены из плоских камней. Крыша из нескольких рядов толстых и длинных сучьев, сплетенных гибкими ветками кустарника и тонких снопов из сухой травы, что ли. Внутри я нашел ложе из все тех же сучьев и травы. Под крошечным окошком расположился очаг из камней. Над ним на конструкции из железных прутьев висел слегка тронутый ржавчиной чугунный котелок. А еще внутри имелся толстый кол, вбитый в землю. На нем болтался уродливый череп, пугающий количеством и размерами острых клыков, и несколькими рогами. Дверь, кривая конструкция из жердей, связанных все теми же гибкими кустарниковыми ветвями. Петель она не имела, просто отставлялась в сторону. Изнутри в качестве запора использовались несколько камней и два толстых кола для упоров. К этому моменту на улице уже достаточно стемнело, чтобы и дальше бродить по окрестностям, рискуя или ногу сломать, или наткнуться на оскверненных. Огонь разжигать я не стал, обошелся вяленым мясом и сыром. Сухари размокли после пребывания в речной воде, а варить кашу без огня невозможно. Впрочем, мне и так было хорошо, выспался отлично. Прикрыл глаза, улегшись на жесткой и неудобной кровати в темноте, а открыл их уже при свете утра, давно вошедшего в свои права. Послушав у двери и не обнаружив никаких сигналов, что рядом есть угроза, я освободил дверь, отставил ее в сторону и выбрался наружу, сжимая в обеих руках по револьверу. Осмотревшись, я сунул кольты в кобуры и быстро сделал неотложные утренние дела. Завтрак устроил снаружи, греясь под лучами солнца. Удивительно, что не проснулся ночью от холода. В каменной хижине оказалось весьма зябко, а теплых вещей у меня с собой не было. С вершины холма, на склоне которого я нашел себе убежище на ночь, я взялся осматривать местность. Но спустя полчаса перебрался на соседний, который был заметно выше, и с его макушки увидел далеко-далеко нечто напоминающее город. Значит, мне туда идти. В активе у меня будет оружие, боеприпасы, еда, одежда и, возможно, ориентир для дальнейшего пути. При самом благоприятном раскладе это окажется обжитый стап, и тогда мое нелегкое путешествие закончится. А вот в пассиве оскверненные и муры, но других вариантов не было. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Тьфу, вот ведь прилипло. В голове крутился мотивчик и пара фраз внезапно вспомнившейся песенки. Но с ним, признаюсь, как-то легче было идти. Прямо почувствовал себя десантником из советского фильма, который километрами тянул и тянул песенку про Винни-Пуха во время длительного марша во время учений. В какой-то момент я услышал звук копыт. Обернувшись на звук, увидел примерно в километре небольшое облачко пыли, которое приближалось ко мне. «Тьфу ты!» – плюнул я под ноги и продолжил идти в сторону города. Неизвестным до меня скакать еще не одну минуту. Я успею добраться вон до тех камней и устроить привал, чтобы смочить горло. Как раз попью живчика, а то уже тягучая усталость в теле появилась и характерная сухость во рту. Винчестер я поставил у ноги, прислонив к камню. Справа положил один из кольтов. Второй револьвер оставил в кобуре. Жаль, что нет хоть какой-то кирасы или простенького бронежилета из шелка. Здесь ковбои стреляют в корпус, так как так легче попасть. В голову палят только самые искусные стрелки и сильные иммунные, набившие руку в подобном. В общем, бронежилет существенно повышает шансы выжить в перестрелке. Вскоре я смог подробно рассмотреть приближающихся ко мне всадников. Их оказалось всего двое, и при каждом имелось по вьючной лошади. Метров за 50 они повели лошадей шагом, держа поводья левой рукой, а правую держа вдоль бедра рядом с кобурой. Когда между нами осталось метров 20, они остановились. Определить, кто это, не представлялось возможности. Запыленные и устало выглядевшие бородатые мужики лет 35 или 40. Штаны-потники, защищающие от лошадиного пота. Плащи-пыльники от пыли и жары, широкополые шляпы. Оба были вооружены стандартными винчестерами, торчащими из седельных чехлов. В кобурах на поясе у одного выглядывала массивная рукоять вроде как капсюльного кольта, а у второго выглядывал Смит Вессон с желтоватыми костяными щечками. «Добрый день, мистер!» — крикнул один из них. «Добрый день!» — произнес я в ответ. «Что за город впереди? Мы тут слегка заплутали и не можем понять, где находимся», — продолжил тот, кто начал общение. Его напарник молчал и внимательно разглядывал меня. Сейчас стало видно, что мужчины похожи друг на друга как родные братья. «А вы откуда?» – решил я уточнить. Их поведение и манера беседы чем-то царапнуло. Парочка переглянулась. Потом все тот же брат сказал. «Из Тусона». Взялись доставить группу старателей в определенное место. Но на месте встречи никого не оказалось. Это было вчера. Тут впервые подал голос второй ковбой. Во всем виноват тот клятый туман. Вонял хуже, чем поселок Орди, где вымачивают шкуры бизонов. Туман, я даже подскочил с камня. Все мгновенно стало ясно. Вы попали в туман с неприятным и странным запахом. Да, было такое, кивнул первый брат. Это случилось вчера под вечер. Я Горыныч, представился я новичкам. Я Эдвард, а он Генри Брукс. Мы братья. Рад знакомству, господа, улыбнулся я им как можно дружелюбнее. А теперь послушайте меня, и просто поверьте каждому моему слову, даже если моя речь покажется бредом безумца. Мистер Горыныч, ваш рассказ звучит и в самом деле, как история умалишенного, произнес Эдвард, когда я смолк. Ее легко подтвердить двумя вещами. Выпить настоя из моей фляги, я хлопнул ладонью по фляге с живчиком, и доехать до тех холмов, чтобы взглянуть на череп местных тварей, с которыми лучше не встречаться без мощного оружия и группы товарищей. После этих слов махнул в ту сторону, откуда я пришел. Это тот раствор, про который рассказали, что его делают из плоти оскверненных тварей. Не плоти, а хаем, пусть будет, гриба, который растет на их телах, уточнил я. Я сам выпью перед вами, чтобы вы не решили, что внутри отрава. После нескольких глотков вам резко станет легче и уйдет жажда, ведь она вас мучает, а вода не помогает. Так, они опять переглянулись. Эдвард вновь сказал: «Мы пока не готовы к подобному, мистер». «Хорошо, а как насчет второго моего доказательства? Нам не хочется никуда ехать», — отрицательно мотнул головой собеседник. «Предпочли бы сразу отправиться в город». «Ну, хозяин-барин», — пожал я плечами. «Только еще раз хочу напомнить, что там могут быть те, о ком я вас предупреждал. Мы рискнем, мистер», — твердо сказал Эдвард. «Тогда до встречи в городе. А вы с нами не желаете туда отправиться? У нас есть запасная лошадь и неплохое седло для верховой езды. Вещи мы переложим на другую», — внезапно предложил его брат. «Желаю». Надоело уже бить пятки. Распределение поклажи не заняло много времени. Уже скоро мы втроем достаточно споро поскакали в сторону далекого города. Спустя некоторое время стала видна запущенность и безлюдность поселения. От вида этой картины лица моих новых знакомых помрачнели. Сейчас они видели подтверждение моих слов. Мы медленно въехали на пыльную улицу, покрытую старыми колеями от колес телег и фургонов. Вблизи дома выглядели старыми, побитыми, со следами перестрелки и повреждений, а потом выехали к развалинам дома, который явно пострадал от мощного взрыва. «Это тот скелет, мистер», — вдруг протянул в его сторону руку Эдвард. Я проследил за его взглядом. Из-под обгорелых бревен и досок выглядывала сильно попорченная тварь. Плоть частью была съедена, частью высохла, обнажив в достаточной мере скелет. В первую очередь в глаза бросался череп. От того, который висел на колу в хижине на холме, он отличался отсутствием рогов. В остальном почти такие же размеры и те же клыки. «Да», — подтвердил я, — «тот самый. Теперь верите, это точно не гризли». Генри длинно и грязно выругался. Спрыгнув с лошади, я подошел к останкам, откинул в сторону хлам и не удержался от ругани, почти повторив тираду ковбоя. Споровый мешок был пуст, судя по внешнему виду. С месяц-два назад кто-то подорвал динамитными шашками аж самого Рубера, а у таких товарищей почти всегда есть жемчужина. «Ц-ц-ц, не свезло. Что нам дальше делать, мистер Горыныч?» — спросил у меня Эдвард. В его голосе уже больше не было подозрительности и недоверия, всего одной детали хватило, чтобы он мне поверил. «Поищем что-то полезное в домах, в первую очередь боеприпасы с оружием. Отдохнем до завтра, потом двинемся дальше вон в том направлении». Я опять махнул на холмы. «Почему туда?» — поинтересовался Генри. «Километрах в 30 есть место, где можно найти помощь. Почему сам туда не пошел? Наоборот, уходил. Вчера там случилось нападение тварей. В ближайшие пару дней там опасно появляться. Откуда знаешь? Ты там был?» — продолжил забрасывать вопросами недоверчивый ковбой. «Был», — кивнул я ему. «Убежал по реке, чудом спасся». «Ясно. Закончили с расспросами?» Пристально взглянул я ему в глаза. «Теперь начнем осмотр?» «Да, давай начнем». «Ты на Генри не обижайся, мистер», — быстро сказал Эдвард. «Я сам до сих пор не до конца верю в происходящее, а мой брат с рождения был еще менее доверчивым, потом чуть помялся и продолжил. Но я верю, и хочу попробовать твоего живчика», — в конце облизнул сухие, покрытые коркой губы. «А то совсем уже что-то плохо становится. Держи», — я достал из мешка фляжку с самым, пожалуй, ценным, что у меня было. Без спаранов в улье не выжить. Просить снять, так сказать, пробу ковбой не стал. Выдернул пробку, поднес горлышко к лицу, сморщился, учуяв аромат настоя, и после сделал несколько глотков. Ух, и крепкая штука, мистер. А на вкус хуже, чем кукурузный самогон моего дяди Арада, сказал он, возвращая флягу. Сколько ждать, когда подействует? 5 минут, заверил я его. Эффект мой новый знакомый ощутил намного раньше. Через каких-то пару минут он уже внешне изменился. Перестал устало-болезненно сутулиться, в глазах появился здоровый блеск, Походка стала более уверенной, а шаг тверже. Глядя на него, живчика попросил и Генри, и вскоре оценил действие настоя. «Ух, как заново родился, выспался и поел теткиного гуляша», — громко воскликнул он. «Извини, мистер, что не верил». «Извиняю, а теперь давайте уже займемся делом», — ответил ему я. «Что делать?» — деловито поинтересовался у меня Эдвард. Благодаря живчику он уже полностью пришел в себя и был готов действовать. «Вы такие мелкие городки хорошо знаете?» — он кивнул. «Бог свидетель, я побывал, наверное, в сотне подобных». «Отлично, тогда высматривай здание, где можно поживиться. В первую очередь нам нужно оружие с боеприпасами, во вторую – одежда с продуктами. Тогда сразу начнем с аптеки», – он махнул рукой мне за спину. «Там можно найти все». Я обернулся, поводил взглядом по потертым постройкам и не с первого взгляда нашел почти полностью выцветшую доску вывеску с надписью. «В аптеке?» – уточнил я. «Даже одежда?» «Нет, я, конечно, знал, что в это время в подобном месте торговали не только микстурами и таблетками, но чтобы еще и одеждой. В городке, где я столько прожил после попадания, подобным извращением аптекари не страдали. Готов съесть свою шляпу, мистер?» «Хорошо, тогда идем, но ведем себя тихо и очень осторожно. Оскверненные могут на неделе впадать в нечто похожее на спячку. В темном углу их не всегда заметишь с первого раза, а потом бывает уже поздно», — предупредил я обоих спутников. Глава 7. Дверь в заведение была заперта. Пришлось повозиться, чтобы ее открыть без лишнего шума. Ею занялся Генри, вооружившись огромным ножом с изогнутой короткой гардой из бронзовой пластины. В обухе его клинок имел толщину миллиметров 7 или даже 8. Пока он ковырялся с дверью, а Эдвард следил за улицей, я своим ножом снял замочек с оконной ставни. Увы, но за ней имелась крепкая решетка. Выломать ее выйдет в разы сложнее, чем дверь. Мелькнула мысль воспользоваться лошадьми, но тут же ее отбросил. Шума получится столько, что даже в окрестностях городка его любой услышит. «Готово, наконец», — сообщил Генри. Мы втроем уставились на дверь. На месте внутреннего замка зияла неопрятная прореха, белеющая свежими щепками. «Будьте готовы», — тихо произнес я и потянул из кобуры револьвер. «К чему?» — так же тихо спросил меня Эдвард. «Ко всему. Произойти может все что угодно». После этих слов я потянул на себя дверь, взявшись за дверную скобу левой рукой. Громко и неприятно проскрипели петли. От их звука я сильно сморщился, будто от зубной боли. Полностью распахнув дверь, я быстро отступил в сторону на тот случай, если сейчас кто-то оттуда бросится на свет. Но все было тихо. Изнутри только слабо пахнуло химическим запахом и вроде как тленом. Чего мне не хватало, так это фонаря. В помещении было темно, как в могиле ночью. Пришлось потратить еще несколько минут на то, чтобы сломать запоры на ставнях и распахнуть их. Света маленькие и пыльные окна пропускали мало, но это было хоть что-то. Обстановка сильно напоминала аптечную лавку в городе на той стороне реки. Благодаря этому я быстро сориентировался. На стойке нашел толстый огарок желтоватой свечи, весь в потеках воска или сала. Его я вынес на улицу и попросил братьев запалить, после чего вернулся внутрь с источником света. В торговом зале и за стойкой кроме пыли и грязи не нашел ничего опасного, ни живого, ни мертвого. Всего же в аптеке имелось три помещения: зал, склад и спальня. На складе также было пусто. А вот в спальне я нашел два тела, мужчины и женщины. Женщина лежала в кровати под пестрым лоскутным одеялом. Хватило беглого взгляда, чтобы увидеть несколько ран, от которых она скончалась. Тело мужчины сидело рядом с кроватью и одной рукой держалось за руку покойницы. Рядом с другой на полу валялся небольшой короткоствольный револьвер. В голове у мужчины зияло пулевое отверстие. Накрыв обратно одеялом труп женщины, я тихо вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. «Что там?» – быстро спросил меня Эдвард, когда я присоединился к братьям на улице. «Чисто. Только два трупа в спальне. Старые уже, им не меньше 3 недель. Идем смотреть, что можно взять». Получив разрешение, братья шустро рванули внутрь. В считанные минуты они нашли пачку тонких свечей и несколько керосиновых ламп, подожгли их, расставили по помещению, по одной лампе взяли в левую руку и принялись шнырять по углам. Они быстро нашли сундуки с полезными вещами: оружие, одежда, лекарства, консервы, патроны и прочее. 2 десятка двуствольных диреджеров и 50 картонных коробок с патронами для них. 3 курковых двустволки с укороченными стволами 12-го калибра и 1 с 10-м. сотня латунных патронов, уже снаряженных картечью и пулями, а также пара сотен пустых гильз, сверкающих при свете горящих фитилем, как будто сделанные из золота. 4 револьвера Кольт Нави, 1 монструозный Лемат, тот самый, у которого вместо оси барабана стоял гладкоствольный ствол, еще 2 капсульных ремингтона 44-го калибра, еще были винтовки, 1 Шарпс с поднимаемым прицелом и переделанная винтовка Спрингфилд из дульнозарядной в казнозарядную под патроны из медной тонкой жести. Кроме этого здесь имелись немалые запасы пороха, пистонов, капсулей, свинца в виде уже отлитых пуль, пластины прутков. Почти все оружие братья забрали себе, мне оно было не нужно, но за это я взял все патроны, которые подходили к моему оружию. К ним с полкило пороха, сотню капсулей, свинец, пулелейку с набором для обслуживания оружия. Взял бы больше, но тащить тяжело и неудобно. На лошадей братьев решил не сильно рассчитывать. После отобрал 8 больших банок с консервированной говядиной, а также консервированными бобами с мясом. Каждая весила чуть меньше килограмма. «Мистер Горыныч, если я правильно понимаю, касса владельцам не нужна?» Неожиданно обратился ко мне Эдвард. Он стоял за стойкой и держал ладонь на внушительном кассовом аппарате. «Она никому не нужна. Здесь доллары не в ходу, Эдвард. Только спараны и горох, которые можно добыть только из оскверненных», — сказал я мужчине. «Доллары всегда нужны», — буркнул Генри. «Особенно, если они не бумажные фантики». Я пожал плечами. «Как знаете, берите, если не тяжело тащить лишний груз». Получив такое напутствие, Эдвард с энтузиазмом набросился на кассу. Он с полминуты курочил ее ножом, пока не получил доступ к содержимому. «Ао, да тут даже золото имеется!» — радостно воскликнул он. К нему немедленно рванул брат. Я же только вздохнул и покачал головой. А еще сделал зарубку для себя быть с этого момента очень осторожным с новыми знакомыми. Мне очень не понравилась алчность в их жестах, словах и взглядах. «Мистер, тут почти 2000 долларов, и полсотни серебром и золотом. Представляете, по 600 на каждого», — в полный голос заорал Эдвард после подсчета добычи. «Мне не нужно, Эдвард, я уже сказал, что здесь ценится», — твердо, чтобы избежать всяческих недомолвок, произнес я. «Точно», — взглянул на меня тот и, получив мой кивок, в свою очередь пожал плечами. «Как пожелаешь, но все же возьмите эту монету». На счастье, и он кинул мне небольшой кругляш, тускло сверкнувшись в полумраке комнаты. Я поймал монету ладонью и взглянул на нее. С одной стороны на ней был отчеканен профиль женщины с чертами индианки. На другой имелась надпись «$3 1867». Братья забрали все содержимое кассы, и монеты, и ассигнации. Я же с этого момента решил больше не поворачиваться к ним спиной дольше, чем на 10 секунд, и вести себя еще более осторожно, чем ранее. Золотой телец изрядно вскружил им голову. Он и свобода с безнаказанностью, чувством вседозволенности в пустом городе. Кроме боеприпасов и еды, я взял немного одежды. Она пахла нафталином или чем-то подобным после долгого хранения в сундуке. Но, думаю, ближайшая стирка мигом избавит ее от этого запаха. Целый час провели в аптеке. Найдя деньги, братья решили, как следует обыскать все помещения, и смогли найти небольшой сейф под кроватью с покойницей. Там их добыча оказалась значительно крупнее, больше 3000 долларов. Большая ее часть представляла из себя ассигнации фантики, про которые брезгливо отзывался Генри, но их братья все равно не оставили. В целом, добычи с аптеки вполне хватало, чтобы завязать с поисками. Но это я так считал. А вот мои новые знакомые думали по-другому и собрались осмотреть весь городок. «Банк!» — в один голос вскрикнули они, увидев двухэтажное здание, когда мы свернули на вторую и последнюю улицу. «Твою мать!» — мысленно выразился я. Паранойя мгновенно сообщила, что чует запах жареного. Очень хотелось развернуться и уйти, бросив братьев. Но остановили две мысли. Во-первых, я мог ошибаться, и ситуация не зайдет так прям уж далеко. Получится остаться с Генри и Эдвардом, чтобы на их лошади добраться до цивилизации. Во-вторых, я рисковал получить пулю прямо здесь, на площади перед банком, если решу резко уйти от этой парочки. Они легко могут принять подобный уход за хитрый маневр, чтобы позже дождаться их на пороге банка, застрелить и забрать уже упакованную добычу себе. «Мистер Горыныч, давай туда заглянем», — посмотрел на меня Эдвард и нервно облизал несколько раз губы. «Давай», — кивнул я. С банковскими дверями справиться одним ножом не было ни единого шанса. Окна тоже представляли из себя крепкий орешек. Пришлось шуметь. привязывать четверку наших лошадей вместе, цеплять к ним веревку с крюком, а ее второй конец крепить на решетке и двери банка. Честно признаюсь, но я теперь истово желал появления оскверненных. Мы втроем сумеем отбиться от небольшой группы тварей. Сильных здесь вряд ли можно встретить. Те останки Рубера скорее исключение. Он мог почуять момент переноса и заглянуть на огонек, или пасться поблизости, питаясь свежаками, пока не нарвался на динамитную шашку. Зато 2-3 десятка мутировавших человек и совместная перестрелка для спасения жизни должна вернуть разум в головы мужчин, вымыв из них золотую лихорадку. Увы, но никто так и не пришел на устроенный нами шум. Внутри было так же пыльно и темно, как и в аптеке. Только неприятных запахов разложения не ощущалось. Хоть бы здесь не было ни монетки, ну, хоть бы, мысленно помечтал я. Мне хватило бы крепко запертого сейфа. В попытках его вскрыть, братья обязательно утратят внимание, позабудут про меня. И мне останется воспользоваться этим моментом и улизнуть. К сожалению, мои мольбы не были услышаны. Все двери в банке оказались распахнуты настежь. Внутри мы нашли 4 полуразложившихся тела и следы перестрелки. У одного из мертвецов отсутствовала половина головы, а рядом на полу лежал обрез двустволки. Самострел, ясно, как день. Только непонятно, с чего вдруг человек на такое решился. Это люди из эпохи конца 20 и начала 21 века могли испугаться укуса оскверненного, приняв его за зомби, как я. Но население 18 и 19 еще не отравлены поделками Голливуда. Может, получил тяжелую рану во время драки со оскверненными и решил избавиться от мучений, или сам был оскверненным и в какой-то момент разум у него так помутился, что решил его кардинально почистить с помощью горсти картечи внутричерепной коробки. Или тут была банальная перестрелка от жадности и последний выживший заработал себе пару свинцовых пилюль в живот, после чего опять же решил не мучиться и по-быстрому умереть. Хранилище открыто. Раздался голос Эдварда. «Пошли, Горыныч», – торопливо проговорил Генри. «Угу, пошли». Это было фиаско. В небольшой комнате, чьи стены и потолок изнутри дополнительно были укреплены толстыми решетками, лежали брезентовые мешочки с деньгами. Несколько из них были распечатаны. Рядом на полу валялись купюры и блестели в пыли монеты. Золотые и серебряные доллары. «Мы теперь богачи», прошептал Генри. «Так, Горыныч», я пожал плечами, не видя смысла что-то доказывать. Моя голова лихорадочно искала варианты, как вывернуться из ситуации и остаться со своим. «Я к выходу, посторожу, а вы собираете мешки», быстро сказал Эдвард и, не став слушать ответа, быстро вышел из хранилища. Мы с его братом переглянулись и одновременно опустились на корточки, взявшись собирать мешки в одну кучку. Тару с купюрами мы не брали, только серебро и золото. Всего набралось 7 мешочков с серебряными монетами и 2 с золотыми. Несмотря на с виду небольшие размеры, весили они, будь здоров, килограмм по 10 каждый. Все время мы искоса посматривали друг на друга с Генри. Иногда мне казалось, что он тянется к револьверу и сам чуть не хватался за свое оружие. Но потом приходило понимание, что ошибаюсь, срабатывает обычная мнительность. Очень быстро мы рассортировали мешки с добычей и собрали все монеты с пола. «Эй, вы там скоро?» – послышался крик Эдварда. «Уже почти все. Сейчас вытащим», – ответил ему брат. «Давайте быстрее». У мешков имелась специальная петля для ремня. В нее мы вставили по куску веревки, соорудив 2 связки. Меньшую поднял я. Большую, ту, где хранилось золото, взял Генри. Веса в ней было будь здоров. Мужчину немедленно перекосило на одну сторону, как сколиозника с последней стадией. Стоило мне оказаться в холле, как увидел направленные в мою сторону стволы. Эдвард целился в меня из обреза самоубийцы. Счет пошел на мгновение, а еще мне стало спокойно. Случилось то, чего опасался. «Генри, в сторону!» — заорал его брат и через секунду спустил первый курок. Раздался громкий щелчок и все. Осечка. Или оружие разболталось и боек не дотянул до капсюля. Или патрон оказался холостым. Я уронил мешки под ноги и дернулся в сторону. К Генри. Тот успел среагировать на возглас родственника и отшагнуть в бок. Но и только. Что-то еще сделать просто не успевал. Я оказался заметнее и быстрее. Достать оружие времени не было. Поэтому пустил в ход кулаки. Первый удар вышел смазанным. Костяшки прошлись вскользь, расквасив губы и мазанув по зубам. Генри вскрикнул, отшатнулся, машинально вскинул руки вверх, чтобы прикрыться. Но второй, с левой, вошел ему в печень. Получилось прекрасно. Мало у кого получается вырубить противника подобным ударом. У меня, да. Генри повалился бесчувственной куклой на пол, на мешки с монетами. «Убью!» – заорал бешеным быком его брат и бросил в меня бесполезный обрез. Левой рукой выхватил револьвер, оттянул собачку и выпалил всего с нескольких метров. Но в том месте, куда он целился, меня уже не было. На пределе сил я ушел от пули. Та вошла в стену за моей спиной. Следом прозвучали еще два выстрела. Первая пуля пролетела над макушкой, вторая пробила правую ладонь. Боль в запале не почувствовал, но стоило схватиться за рукоять револьвера, как всю руку до плеча пробил, словно разряд электричества. «А, мать!» — вырвалась у меня. С полминуты я скакал мангустом по пыльному холлу, разбрызгивая кровь из раны и уворачиваясь от чужих пуль, смертоносными шершнями жужжащие совсем рядом со мной. Не особо большое помещение затянуло тонкой дымкой поднятой пыли и порохового дыма. Потом у Эдварда закончились патроны в барабане. Этим моментом я воспользовался, чтобы сократить расстояние. От правой руки сейчас не было никакой пользы. Впрочем, у меня были ноги и левая. Эдвард схватился за свой огромный тесак, по ошибке называемый ножом. Но лучше бы вместо этого, не тратя зря время, попытался бы забить меня в рукопашную. Сейчас же он подарил мне секунду, которой я воспользовался на все 100. Резкий пинок в его колено заставил припасть на одну сторону и скривить лицо в болезненной гримасе. Вспышки боли оказалось достаточно, чтобы я успел ударить еще раз в лицо. Вырубить ковбоя не получилось, но он поплыл, забыл про нож в руке, замер манекеном, чуть покачиваясь и тряся головой. Я бы его добил. Уже собрался пнуть еще раз, чтобы он скорчился и больше ни о чем не думал, только о раздирающей тело боли в паху, а потом взяться за револьвер левой рукой и пристрелить. Как говорится, какой мерой меряете, такой и вам отмерит. Братья сами подписали себе приговор, поддавшись сумасшествию золотой лихорадки. И тут раздался выстрел сзади. Я ощутил сильнейший толчок в спину в районе лопатки. Дыхание перехватило и помутнело в глазах. «Генри!» — вспыхнула мысль в голове. Второй выстрел разбил окно рядом с дверью. Третий снес с моей головы несколько волосков, обжег кожу и выбил крупную щепку из дверного косяка. А затем я вылетел на улицу. Сразу же метнулся влево, на ходу извлекая револьвер левой рукой. Развернулся и дважды пальнул в дверной проем, после чего бросился к лошадям. Вновь выстрелил по банку, затем сунул оружие в кобуру, освободившейся рукой снял свои вещи с лошади с мушкетом и перекинул все через плечо. Тело прострелило болью, но нужно было терпеть, иначе никак. Если все еще стою на ногах, бодро двигаюсь и валиться наземь не собираюсь, то рана сравнительно пустяковая. Мы, иммунные, получили от заразы огромный резерв прочности. Убить нас не так-то просто.